Пусть все знают. Петр стоял около зеркала, примерял новый кафтан. Кафтан был красного цвета, а борта и пола обшиты золотой каймой. 11 блестящих пуговиц, словно жуки-светлячки, тянулись ровным рядом сверху до самого низа. С боков отвисали два больших, как мешки, кармана, и даже с пуговицами, по три на каждом. Около Петра крутился Меньшиков. «Ай да мундир!» — приговаривал Александр Данилович. «Вот это мундир! А сукно-то, сукно-то, государь, где ты видывал такое сукно?» Кафтан подарил Петру Меньшиков. Вслед за оружейными заводами стали строить на Руси и другие. Суконные, предильные, кожевенные. Строить заводы было выгодно. Царь дал купцам и промышленникам всякие льготы. Вместе с одним из купцов построил суконный завод и Меньшиков. И вот теперь, хвастая шитым кафтаном, Меньшиков надеялся получить заказ для всей армии. — Где ты видывал такое сукно? — приговорил Меньшиков. — А ведь наша, российская, наша, — говорила тебе, — Меньшиков все может. Всех солдат такие кафтан оденет. — Ну, не хвастай, — говорит Петр. — А самому приятно. Добротный кафтан, ничего не скажешь. Напряг Петр спину, согнул локти. Крепкий кафтан, не рвется. Отдал Петр приказ закупить у Меньшикова сукно для целой армии. А вскоре Петр был на ученье. Солдаты рыли рвы, ползали на брюхе, ходили в штыковую атаку. Учение прошло хорошо. Однако, когда солдаты построились, Петр посмотрел и ахнул. Оборвались совсем солдаты. У одного пола отвалилась, у другого дыра через всю спину, у третьего вместе с пуговицей клок выдран. Подбежал Петр к солдатам, схватил первого попавшегося за мундир, дернул. Сукно, словно вата, так ползло. Подбежал к другому то же самое. Сукно на мундирах оказалось гнилое. Налились кровью Петровы глаза, забегали по рядам. Содрал Петр с одного из солдат кафтан, подбежал к генералу, в нос стычет, кричит: «Кто сукно поставлял?» Растерялся генерал, захлопал глазами, еле проговорил: «Александр Данилович Меньшиков». А в это время Меньшиков принимал иностранных послов. Ходил Александр Данилович важный, как попугай наряженный, в кафтане и желтого цвета, в белых чулках, в башмаках с золотыми пряжками, в парике, словно львиная грива. Ходит Меньшиков по залу, беседует с послами, а сам нет-нет, да и в зеркало взглянет. Нравился себе Меньшиков. Послы интересовались хозяином дома, спрашивали, древнего ли рода Меньшиков, кто его предки. Меньшиков врал, что еще при Александре Невском его род на всю Русь славился. И вдруг слышит Меньшиков на лестнице страшный грохот, потом удар в дверь, словно ядром из пушки, и в комнату влетает Петр. Посмотрел Меньшиков в руках у Петра солдатский мундир. Понял Александр Данилович недоброе, прикусил губу. «Такое твое суконце!» — еще с порога комнаты закричал Петр. «Гниль!» — подсунул, обманул. Подлетел Петр к Меньшикову и со всего размаху по лицу кулаком. Раз, два, слева, справа. «Заелся!» — кричит. «Зажирел! Вором у государства стал!» «Прогоню! Сгною! Пирогами вновь торговать заставлю!» Укрывается от увесистых ударов Меньшиков рукой. Размазывает шелковым кафтаном кровь по лицу, а сам причитает: «За что, государь, за что? Видит Бог, вины моей тут нету!» «И Бога еще приплел!» — кричит Петр. «Вины, говоришь, нет? Вот я тебе покажу, вины нет!» И снова бьет Меньшиков наотмашь во всю силу. Выбрал Меньшиков удобный момент, глазами Петру на послов показывает. «Ну, неудобно! Пусть смотрят!» — говорит Петр. «Пусть знают, какой ты есть вор!» — и продолжает бить. «Прости, государь!» — наконец взмолился Меньшиков. «Видать, дьявол попутал, не доглядел!» Петр бросил бить Меньшикова, отошел в угол, сел на лавку, тяжело дышит. Меньшиков между тем поднялся, куда-то исчез. Выскользнули из комнаты потихоньку и послы, а через несколько минут Меньшиков вернулся. Смотрит Петр, на голове у Меньшикова мужицкая шапка, в руках лоток с пирогами. — Пироги подовые! Пироги подовые! — закричал Меньшиков. — Кому подовые? Кому подовые? Посмотрел Петр, рассмеялся. Прошел царский гнев. — Ладно, садись, — сказал Меньшикову. — Это ты зря, — стал опять оправдываться Александр Данилович. — Ни за что. — Но-но! — повысил голос Петр. Меньшиков замолчал. «Государь, — наконец заговорил он, — а как же с послами быть? Теперь ведь по всему свету разнесут. Престижу моего не будет». «Ну и пусть разнесут, — отвечает Петр. Пусть и в других странах знают, что есть на Руси такой вор, Алексашка Меньшиков. Да за такие дела на дыбу тебя, на лобное место. Коли прок от тебя государства в других делах не было, не сносить бы тебе головы. А сухно смотри, поставь другое. Проверю».